Фред Саберхаген. Брат Берсеркер. Глава 1. Лейтенант Дэрон Одегард откинулся на спинку кресла у контрольной панели, вытер вспотевшие ладони о колени и еще раз приладил поудобнее наушники мягкого шлемофона. Рабочая униформа сидела на нем как влитая, да и поправлять шлемофон особой необходимости не было. Лейтенант сделал это непроизвольно, не отрывая сосредоточенного взгляда от запутанного клубка зеленоватых линий на широком, чуть выпуклом экране монитора, который возвышался над панелью. Затем лейтенант вновь наклонился к монитору и продолжил наблюдение за врагом. Через полчаса наблюдений Одегард почувствовал смертельную усталость, как будто и в самом деле на его плечах лежали судьбы всех 40 миллионов ныне живущих обитателей планеты. Лейтенанту вовсе не хотелось взваливать на себя эту непосильную ношу, ответственность за 40 миллионов жизней. Но так уж случилось, что передать ее сейчас было некому. Правда, статус дежурного офицера-наблюдателя давал право на кое-какие материальные удобства на службе и определенные поблажки в свободное время. Но если наблюдатель хоть раз совершит ошибку во время дежурства, все ныне живущее население планеты Сигол обратится в ничто, будет вычеркнуто из реального времени, убито, полностью уничтожено, как будто его никогда и не существовало. Руки Дэрона легко и свободно скользили по литым переключателям контрольной панели. Движения были точными и выверенными, но в этих прикосновениях вовсе не чувствовалось ничего, даже отдаленно напоминающего любовь к своей работе. Перепутанные зеленые линии на экране монитора повиновались малейшему движению пальцев наблюдателя, будто высокая трава, которую раздвигают осторожные руки охотника, сидящего в засаде. Электронная трава на мониторе, за которым так пристально наблюдал лейтенант, являлась жизненными линиями всех людей, животных и растений, которые жили на определенной площади в несколько квадратных миль на поверхности планеты Сигол на протяжении отрезка времени в несколько десятилетий около 20 тысяч лет назад, в доисторические времена. Рядом с креслом и рабочей панелью с монитором, за которым наблюдал Одегард, располагались другие, точно такие же наблюдательные модули. Тысячи модулей, выстроившихся длинными, чуть изогнутыми рядами. Такое расположение рабочих модулей было очень удобным и успокаивало, когда дежурный наблюдатель на мгновение поднимал взгляд и тут же снова обращал все внимание на экран своего монитора. Помогали сохранять сосредоточенность и периодические колебания яркости освещения. Словно легкие облачка пробегали под высоким, круто уходящим вверх сводом подземного зала, откуда лился мягкий рассеянный свет. В наушниках звучала тихая психоделическая музыка. То шелест ветра, то тяжелые ритмичные удары. Хотя огромный зал находился на много миль в глубине под поверхностью планеты, воздух здесь был свежим, легкий ветерок приносил то запах зеленой листвы, то терпкий соленый аромат морского побережья, вызывая в памяти живые картины лесов и морей, которых более не существовало. После того, как несколько месяцев назад боевые корабли-берсеркеры уничтожили все живое на поверхности Сигола. Дэрон снова провел рукой по контрольной панели. Повинуясь команде наблюдателя, зеленоватые полоски жизненных линий дернулись, покрылись рябью и снова выстроились в свое продолжение. Подключенные к модулю Одегарда инфраэлектронные приборы слежения, заброшенные в далекое прошлое, двинулись дальше. Они не нарушали покоя животного и растительного мира в том далеком доисторическом лесу, за которым наблюдали. Следящие устройства парили в тонком слое пространства-времени, совсем рядом с реальностью, избегая таким образом большинства ловушек, которые временной парадокс реальности приготовил для людей и механизмов, путешествующих во времени. Следящие приборы скрывались от реального времени в локальных петлях вероятности, откуда, тем не менее, можно было почувствовать дыхание могучей организованной материи – жизни. Лейтенант Одегар знал, что его сектор наблюдения, примерно на 20 тысяч лет удаленный в прошлое, соответствует времени появления на Сигуле первых людей. Но пока еще на мониторе не появлялось ничего, даже отдаленно напоминающего мощные жизненные линии разумных существ, которые невозможно было ни с чем перепутать. Впрочем, Дэрон не искал именно следы человека. Главное заключалось в том, что ни Одегар, ни кто-нибудь другой из наблюдателей еще не обнаружил всплеска массивных разрушений, который означал бы нападение берсеркеров. А значит, гигантские смертоносные машины, уничтожившие все живое на планете в настоящем времени, наверняка еще не узнали, что здесь можно проникнуть и в прошлое. Заступая на дежурство, лейтенант Одегард, как и любой хороший наблюдатель любой армии, оставлял все свои чувства и желания за порогом рабочего зала. Сидя в удобном кресле за монитором, в относительной безопасности, он проверял сигналы то от одного, то от другого следящего устройства. На 10 лет ближе к настоящему, на дюжину миль севернее, еще на пару лет ближе, на десяток миль к юго-востоку. Густые зеленоватые заросли на экране по-прежнему не отмечали Никаких следов вторжения чужеродных смертоносных устройств. У врагов, которых выслеживал Дерен, не было собственных жизненных линий. Их можно было обнаружить только по следам смерти и разрушений, которые они несли всему живому. «Пока ничего», – не оборачиваясь, сказал Дерен, почувствовав, что рядом с его модулем остановился старший наблюдатель. Старший наблюдатель, капитан, ничего не сказал в ответ. Постоял немного, глядя на монитор через плечо Дерена, потом неторопливо пошел дальше по узкому проходу между креслами. По-прежнему не отрывая взгляда от экрана, лейтенант Одегард тяжело вздохнул. Надо же, он ведь даже не помнит имени этого капитана. Что ж, капитан назначен на эту должность всего 2 дня назад, и того же капитана или Одегарда, или обоих сразу могут уже завтра перевести на какую-нибудь другую службу. Надо признать, что в вооруженных силах планеты Сигол сектор операций во времени был организационно гибкой структурой, и это еще мягко сказано. Защитники планеты только несколько месяцев назад узнали, что враги могут нанести удар не только в пространстве, но и во времени. Этот наблюдательный зал и вообще весь сектор операций во времени начали работать примерно месяц назад, но уже были готовы отразить нападение берсеркеров. К счастью, техника операций во времени, в том числе и военных действий, почти наверняка была такой же новой и для врага. Нигде больше, кроме планеты Сигол, не было известно о возможности путешествий во времени. Дерен Одегард не успел еще припомнить имя капитана, старшего наблюдателя, как сектор операций во времени вступил в свое первое сражение. Для Дерена эта битва началась очень просто и заурядно. Сообщение, переданного по коммуникационному устройству. В наушниках шлемофона раздался спокойный голос девушки-оператора, которая сообщила, что от космического флота берсеркеров к планете направляются несколько объектов, которые ведут себя не так, как обычные ракеты. Когда эти объекты достигли поверхности планеты, они исчезли из поля прямого наблюдения. Вскоре наблюдатели обнаружили этих берсеркеров в вероятностном пространстве. Враги уходили вглубь прошлого планеты. Их было 5 или 6. Чуть позже наблюдатели определили точное число объектов, их оказалось 6. Берсеркеры проваливались все дальше и дальше в прошлое, на 8 тысяч лет, 10-12. Дежурные наблюдатели, которые следили за соответствующими секторами, один за другим докладывали о продвижении объектов. Но казалось, враги знали о том, что за их действиями пристально наблюдают. И они остановились только когда проникли дальше 21 тысячи лет в прошлое, беспредельную пропасть времени, которую уже невозможно непосредственно наблюдать из настоящего. Они остановились. Но где, когда? «Всем наблюдателям! Внимание!» В наушниках Дерена зазвучал знакомый протяжный голос. «Говорит командующий сектором операций во времени. Сейчас вы будете знать о том, что тут творится, столько же, сколько знаю я. Похоже, берсеркеры решили выполнить свою задачу прямо вот здесь, только на 21 тысячу лет назад. Они могут пальнуть по нам оттуда, из прошлого, и очень может быть, что мы так и не узнаем, откуда именно, пока волна разрушений не докатится до нас сквозь время. Или может быть до тех пор, пока они не начнут убивать». Снова зазвучала успокаивающая психоделическая музыка. Через несколько минут в наушниках раздался ровный голос девушки-оператора, которая передавала указания непосредственно Дерену. Какой сектор наблюдений выбрать, в каком направлении и насколько изменить настройку. Наблюдателям приходилось следить сразу за всей временной линией, поскольку ожидалось, что для атаки берсеркеры выйдут из вероятностного пространства в реальное время. Основное внимание наблюдатели сосредоточили поблизости от места, где враги начали внедрение в прошлое, но и прочие области планеты тоже не упускали из виду. Первая атака берсеркеров могла оказаться ложной, предназначенной больше для того, чтобы отвлечь внимание наблюдателей от направления основного удара. В эти дни, когда вражеские ракеты почти добрались до подземного убежища, Дерен редко задумывался над тем, как бы получше спрятаться, и практически никогда не испытывал страха, разве что вполне объяснимую тревогу и беспокойство, как, например, сейчас, когда он знал, что началась схватка с берсеркерами. Или вот-вот должна была начаться. Лейтенант Одегард был также спокоен и сосредоточен, как всегда. Руки плавно скользили по приборной панели, словно это было просто еще одно обычное тренировочное занятие. Дерен считал, что не стоит особо волноваться. Какая разница, придет смерть прямо сейчас или чуть позже. Но тяжкий груз ответственности за чужие жизни по-прежнему давил на плечи, и минуты дежурства теперь тянулись еще медленнее, чем обычно. Невозмутимый девичий голос в наушниках звучал еще 2 раза, и 2 раза Дерен менял сектор наблюдения. И вот снова поступило сообщение от командующего. Официальное сообщение о том, что нападение берсеркеров зафиксировано. «А теперь смотрите во все глаза, ребята!» Протяжно произнес командующий сектором. «Найдите скважину, через которую просочились эти мерзавцы. Где-то там, в прошлом, за пределами рубежа в 21 тысячелетие, в каком-то неизвестном пока месте, обязательно должна быть эта скважина. Проход из вероятностного пространства в реальность, вслед внедрения 6 кораблей-берсеркеров. Если бы люди могли наблюдать воочию прорыв берсеркеров, они увидели бы, как в высоких слоях атмосферы Сигола возникли из ниоткуда 6 смертоносных машин, похожих с виду на самолеты с широкими и короткими крыльями. Они вынырнули плотной группой в строгом порядке, мгновенно рассыпались в разные стороны по точно выверенной для каждого траектории, со сверхзвуковой скоростью рванулись вперед, неся смерть. И как только берсеркеры разделились, каждый из шестерых принялся поливать беззащитную планету смертоносным ядом. Радиоактивные отбросы, химические антибиотики, с расстояния в 21 тысячелетие трудно точно определить, что именно они применяли. Как и прочие наблюдатели, Дерен следил за атакой берсеркеров только по ее результатам. Дерен воспринимал нападение как быстрое снижение вероятности существования всего живого в своем секторе наблюдения. Огромную волну разрушения, смерти, которая нахлынула из одного угла сектора и медленно затопила все остальное пространство. 6 берсеркеров отравили всю планету. Если бы первые люди во время этой атаки уже были на планете, это, конечно же, убило бы их. Если они приземлятся чуть позже, то будут бродить по безжизненному пустому миру, беспомощные как дети, пока не вымрут. И если это случится, то все ныне живущие потомки тех первых людей, все люди Сигола, тоже исчезнут, как будто их никогда и не существовало. А планета, да и вся звездная система, достанется берсеркерам. Волна разрушения и смерти катилась все дальше, от доисторических времен к временам человеческой истории. В каждой живой клетке на планете разрасталась темная тень небытия. Пагубные изменения уже были отчетливо видны на мониторах всех наблюдателей. Люди-наблюдатели и компьютеры сектора операций во времени напряженно вычерчивали множество векторов атаки берсеркеров. Данных для обработки катастрофически не хватало, и с начала нападения прошло не меньше 20 минут реального времени, прежде чем компьютеры определили, наконец, точку выхода 6 кораблей-берсеркеров, скважину из вероятностного пространства в реальность. В самых глубоких подземных шахтах, которые назывались вторым ярусом сектора операций во времени, ждали своего часа ракеты защитников планеты. Толстые тупоконечные сигары, оплетенные замысловатым кружевом пусковых механизмов, приборов настройки и наведения. По команде, переданной компьютерами сектора, могучие стальные руки выдернули одну ракету из паутины приборов. А тем временем на каменном полу пещеры прямо под ракетой появился серебристый круг, который сиял и переливался, как поверхность расплавленного металла. Стальные руки выпустили ракету, она начала падать и исчезла. Одни приборы послали ее вглубь прошлого, другие провели по вероятностному пространству сквозь толщу скальных пород, к поверхности планеты и выше, стратосферу. Ракета устремилась точно к тому месту, где находилась скважина, через которую 6 кораблей-берсеркеров прорвались в реальность. Дерен смотрел, как зловещие изменения, прокатившиеся через весь экран монитора, внезапно начали исчезать, прежний рисунок зеленоватых линий постепенно стал восстанавливаться. Это было похоже на какой-то фокус, вроде обратного просмотра кинопленки, и, казалось, не имело никакого отношения к реальным событиям, происходящим в мире. «Прямо в скважину!» – радостно воскликнул командующий сектором. Куда девалась его привычная медлительность? 6 кораблей-берсеркеров вышли из вероятностного пространства прямо в эпицентр мощного ядерного взрыва и развалились на радиоактивные осколки. На экранах всех мониторов волна смерти и разрушения отступила. Вновь засветились зеленые линии жизни. По длинным изогнутым рядам дежурных наблюдательных модулей прокатилась ширясь другая волна всеобщей радости и ликования. Но осторожность и дисциплина брали свое, и наблюдатели выражали свои чувства весьма сдержанно. Оставшееся до конца шестичасовой смены время дежурные наблюдатели особенно не напрягались. Все прошло гладко, словно на тренировочном занятии. Были расставлены все точки над «и», все черточки поперек «ти». Дополнительные исследования и наблюдения подтвердили достоверность тактического успеха. Всеобщее ликование бурлило и прорывалось из-за внешней дисциплинированности и осторожности сотрудников сектора. Выходя по очереди на перерыв, наблюдатели улыбались и подмигивали друг другу. Дерен тоже улыбался и кивал, встречаясь взглядом с кем-нибудь из сотрудников. Быть как все, делать то, что от тебя ожидают, это самый простой способ уживаться с другими людьми. Впрочем, Дерен и в самом деле был доволен и горд. На этот раз все они неплохо поработали. До конца дежурства не появилось никаких признаков враждебной активности, и стало ясно, что первая атака берсеркеров в пространстве времени успешно отбита. Но проклятые машины непременно должны вернуться. Они всегда возвращались. Дерен был уверен, что берсеркеры и на этот раз не отступят от своего правила. И снова попробуют напасть. За это дежурство Дерен жутко устал и психологически, и физически. Форменная куртка пропиталась потом. Поэтому лейтенант не стал утруждать себя, изображая улыбку. Он вздохнул с облегчением и поднялся с кресла, освобождая место наблюдателю, который должен был дежурить в следующую смену. «Похоже, вы, ребята, сегодня славно потрудились», — с легкой завистью в голосе спросил сменщик. Дэрон еще раз сумел выдавить улыбку. «Может, в следующий раз лавры славы достанутся тебе». Лейтенант приложил большой палец к специальному сканеру на рабочей панели, его напарник сделал то же самое. И вот, по всем правилам сдав дежурство, Одегард неторопливо пошел к выходу из наблюдательного зала, присоединившись к потоку сотрудников своей смены. То тут, то там в толпе попадались такие же усталые и измученные лица, какое, скорее всего, было и у него самого. Выйдя из дверей рабочего зала, туда, где уже не нужно было соблюдать тишину, большинство наблюдателей собирались в небольшие компании и шумно обсуждали последние события. Дэрон пристроился к очереди сотрудников, чтобы сдать кассету с записью информации со своего модуля за последнее дежурство. Потом выстоял еще в одной очереди и отчитался устно перед одним из старших дежурных офицеров. Сделав все это, он был совершенно свободен. Впрочем, Дэрон считал, что в эти дни такое понятие, как свобода, для обитателей Сигола потеряло всякий смысл. На мощном пассажирском лифте, представлявшем из себя вереницу кабинок, подвешенных к замкнутому в кольцо тросу, Дэрон вместе со всеми поднялся из глубинных пещер на жилые уровни подземного мегаполиса. Но и этот всемирный город отделяли от поверхности планеты многие сотни миль скальных пород. В жилых уровнях условия обитания и близко не напоминали комфорт и уют наблюдательного зала. Кондиционеры, приятные запахи природы, оптимальная влажность и температура – обо всем этом заботились только там, где людям приходилось работать с полной отдачей. В остальных помещениях это считалось несущественной, даже излишней роскошью. Так что практически везде на жилых уровнях воздух был в лучшем случае просто спертый, в худшем – пропитанный тяжелой вонью. Освещение большинства серых коридоров улиц было ничуть не лучше, так сказать, необходимый минимум. В общественных помещениях все убранство составляли неизменные плакаты с лозунгами и призывами правительства, которые должны были вдохновлять народ на борьбу до победного конца, из последних сил, и обнадеживать насчет того, что в ближайшем будущем все, в том числе и условия жизни, непременно изменятся к лучшему. Впрочем, кое-где и впрямь время от времени появлялись обещанные улучшения. С каждым месяцем воздух в подземном городе становился все свежее, пища более разнообразной и вкусной. Жители осажденной берсеркерами планеты заставили работать на себя практически неисчерпаемую силу термоядерной реакции распада водорода плюс богатые залежи минералов в окружающих породах. Так они могли продержаться сколько угодно времени, постепенно устраиваясь в подземном городе со все большими удобствами. Дэрон Одегард шел сейчас по одной из самых оживленных улиц коридоров подземного города мира. Вдоль нее выстроилось множество магазинов, разнообразных учреждений и жилых блоков. В одном из таких жилых блоков и находилась холостяцкая квартирка Дэрона. Собственно, даже не квартирка, а комната, как в общежитиях. Свод улицы коридора поднимался на высоту примерно до 2 этажей обычного дома, а в ширину она была, как обычно, главная улица в обычном небольшом городке, в безвозвратно погибшем и оплакиваемом до сих пор мире на поверхности планеты. Посредине улицы бежали в обе стороны полосы движущейся дорожки. На них стояли люди, которым некогда было просто пройтись пешком. Вдоль дорожки быстро шли 2 полицейских в белой униформе, проверяли личные карточки пассажиров. Правительство планеты строго преследовало бездельников, отлынивающих от работы. Как всегда, на улице по обеим сторонам от бегущей дорожки толпились люди самого разного возраста и общественного положения. Мужчины и женщины в однообразной рабочей униформе спокойно направлялись на работу или с работы, не торопясь, но и нигде особенно не задерживаясь. Только кучка детей, только что выбежавших из какой-то школы, бурлила неуемной энергией. Совсем немного взрослых, пожилых людей или молодежи, отдыхавшие после работы, не спеша прогуливались вдоль улицы и топтались у витрин магазинов и увеселительных заведений. Индустрия развлечений, которую частично отдали на откуп частным владельцам, похоже, неплохо держалась на плаву. Эти заведения работали гораздо оживленнее, чем те, что были полностью под контролем правительства. Одна из коротеньких очередей выстроилась у входа в местное отделение управления окружающей среды. Как и все остальные конторы и магазины, офис управления окружающей среды был отделен от коридора улицы стеной из стекла и металлических переборок. Стоя на неподвижной полосе улицы напротив этого офиса, Дэрон разглядывал сонных служащих, вывески с бегущими надписями и макеты. Они почему-то казались старыми и запыленными. На вывесках, которые должны были по замыслу создателей полыхать насыщенными и яркими цветами, изображались виды природы, предполагаемой послевоенной реконструкции поверхности планеты. Начинай строить Землю своей мечты уже сегодня. Земли, конечно, было полным-полно. Только вот найти там воздух, чтобы можно было дышать, и воду, годную для питья, будет, наверное, трудновато. Но управление окружающей среды рассчитывало на то, что когда-нибудь, после победы, конечно, начнется новая прекрасная жизнь на поверхности планеты. Жизнь, которую будут поддерживать и защищать новые океаны воздуха и воды, каким-то образом добытых из глубин планеты или, если уж на то пошло, даже принесенных с гигантских внешних планет звездной системы Сигола. Судя по знакам различия на одежде, люди, собравшиеся поглазеть на вывески управления окружающей среды, были из самых разных подразделений планетарных служб и самых разных рангов. Но сейчас на всех лицах было одно и то же выражение, то, что в ранние века назвали бы крестьянским долготерпением. Они смотрели на макеты и стенды с надеждой, им очень хотелось верить, что когда-нибудь все так и будет. Собственно, Дэрон остановился на тротуаре, чтобы посмотреть не на рекламные стенды, а на этих людей. Все они каким-то образом заставили себя забыть, если, конечно, вообще когда-нибудь это осознавали, что их мир на самом деле мертв. Реальный мир, единственный и неповторимый, был уничтожен, развеян в прах, вместе с 9 из 10 людей, которые и делали его живым. Не то чтобы эта сухая статистика, 9 из 10, хоть что-то значила для Дэрона, как по его мнению и для любого другого на планете. Важны не цифры, а отдельные личности. Такое знакомое, такое любимое лицо снова всплыло в памяти. Он устало отогнал мучительное воспоминание, повернулся и пошел прочь от тех, кто, выстроившись в ряд перед витриной управления окружающей среды, еще надеялся и верил, питая свою веру тусклыми картинками с витрины. Дэрон направился к своей квартире, но, дойдя до развилки улицы коридора, он, подчиняясь внезапному порыву, свернул не домой, а в узкий боковой проход. Этот коридорчик был вроде полутемной узкой аллеи. В него выходило совсем немного окон и дверей. Зато всего через сотню шагов аллея заканчивалась высокой аркой, в обрамлении которой виднелась живая зелень, самые настоящие деревья. В это время суток в парке должно быть не очень много посетителей. Дэрон не прошел еще и половины аллеи, как почувствовал, что стены коридора и скалы вокруг задрожали от далекого взрыва. Впереди в парке Дэрон увидел двух маленьких птичек с красным оперением, которые в панике порхали, стараясь спрятаться в зеленых кронах деревьев. Лейтенант не насторожился и не остановился. Он продолжал идти и успел сделать еще 3 шага, прежде чем сюда снова донесся звук взрыва, неясный и приглушенный, но мощный. Похоже на небольшую ракету, причем вошла она довольно близко отсюда. Вражеская флотилия, осадившая Сигол, посылала вероятностные волны, которым иногда удавалось прорваться через защитное устройство и многие мили каменных пород. Тогда волны доходили до боевых ракет, которые, естественно, взрывались в непосредственной близости от подземного города-убежища. Дэрон Одегард все так же не спеша пошел дальше к выходу из коридора. Там он остановился, оперся обеими руками на парапет из настоящего натурального дерева и окинул взглядом весь парк, 50 акров зелени. Дэрон стоял сейчас на небольшом балкончике в 2 ярусах от зеленой травы парка. С куполообразного голубого свода высотой в 6 уровней, который довольно убедительно изображал небо, лился свет искусственного солнца, тоже очень похожий на настоящий. Солнце освещало траву и деревья, заросли кустарников, ярких разноцветных птиц, запертых в невидимой клетке, сплетенные из завихрений воздушных струй. Через весь парк протекал маленький ручеек, узкий извилистый поток свежей воды. Сегодня уровень воды в ручье сильно упал, так что можно было ясно рассмотреть бетонное русло. Еще год назад, целую жизнь назад, когда планета была еще жива, Дэрон Одегард не особенно много времени уделял любованию красотами природы. Эх, сейчас бы прогуляться где-нибудь налегке, на свежем воздухе. Но Дэрон все время тратил на то, чтобы получше закончить обучение и устроиться на работу по специальности – историком. Его жизнь была отдана историческим текстам, фильмам и записям. Обычный путь молодого ученого, стремящегося чего-то добиться в науке. Даже выходные и дни отпуска Дэрон проводил в разных прославленных в истории местах. И снова с усилием, уже вошедшим в привычку, Дэрон отогнал воспоминания о той единственной девушке, которую он когда-то любил. Год назад карьера историка обещала большое будущее, полное невероятных открытий и возможностей. Потому что как раз тогда ученые физики впервые обнаружили, что уникальными природными условиями пространство времени на Сигуле можно управлять. А значит, человечество на Сигуле сможет своими глазами увидеть собственное прошлое. Всего год назад война с берсеркерами казалась такой невероятно далекой. Берсеркеры. Ужасно, что и говорить. Но ведь они нападают только на отдаленные от нас миры, где-то там, за сотни световых лет отсюда. Прошли десятилетия с тех пор, когда впервые было получено сообщение о берсеркерах. Все эти десятилетия строилась защита системы планеты Сигол. Служба в вооруженных силах стала обычной обязанностью молодых людей, заключительной частью общего курса обучения для тех, кто заканчивал школу. Дерен уже не удивлялся тому, что за последний год узнал об истории больше, чем за все годы, проведенные за изучением данного предмета. Но легче от этого не стало. Дерен знал теперь, что когда наступят последние минуты истории Сигола, если, конечно, он будет уверен, что эти минуты действительно последние, он постарается провести эти минуты в одном из таких вот уголков живой природы, наедине с припасенной заранее бутылочкой хорошего вина. Ему хотелось встретить конец истории, произнеся столько тостов, насколько хватит истории. Он будет пить за то погибшее и погибающее, что покажется ему самым важным и достойным сожаления. Усталость и напряжение, накопившиеся в теле за часы дежурства, начали понемногу отступать, как будто вытекая через ладони в отполированные сотнями рук деревянные перила балкончика. И Дерен уже совсем забыл о недавнем взрыве, когда в парке начали появляться первые пострадавшие. В узкую арку нижнего уровня парка протиснулся мужчина в изодранной в клочья одежде, весь покрытый черной копотью. Одного рукава не хватало, обнаженная рука была вся в кровоподтеках и ожогах. Раненый быстро, не разбирая дороги, прошел среди деревьев, а потом, будто актер в старинном спектакле, упал, растянувшись во весь рост у искусственного ручейка и стал судорожно хлебать воду ртом. Следующим из той же самой арки появился мужчина средних лет, одетый более прилично. Наверное, какой-нибудь служащий или администратор, хотя с такого расстояния Дерен не мог как следует разглядеть знаки различия на униформе. Никаких ран на теле этого мужчины заметно не было, но он шел по парку так, словно потерялся или вообще не понимает, что с ним происходит. Время от времени служащий прижимал руки к ушам. Может, его оглушило, а может, просто хотел проверить, на месте ли его голова. Вбежала, подвывая, низенькая толстушка, которая придерживала то одной, то другой рукой клочок содранного скальпа, болтавшегося на узком лоскутке кожи. За толстушкой показалась еще одна женщина. Потом страждущие и покалеченные повалили через калитку нижнего паркового уровня непрерывным потоком, заполонили весь садик, нарушив хрупкий искусственный мир и покой этого уголка живой природы громкими жалобными криками и стонами. Откуда-то из нижних переходов послышались командные окрики, рокот и завывание мощных моторов. Спасательные и ремонтные подразделения уже приступили к работе, начали устранять повреждения, причиненные взрывом, и оказывать помощь пострадавшим. Раненых, которые могли ходить сами, спасатели направляли в парк, чтобы те не болтались под ногами и не мешали оказывать помощь тем, кто оказался в более тяжелом состоянии. В парке уже собралось десятка три пострадавших. Они бродили среди деревьев или лежали на траве и оглашали пространство вокруг отчаянными криками. Почему, дескать, сюда, в сегодняшний день, прорываются эти чертовы ракеты? И почему проклятая ракета свалилась на голову именно им, несчастным? Среди пострадавших Дерен увидел высокую стройную девушку лет 18 или 20, одетую в остатки того, что должно было быть простеньким ситцевым форменным платьем. Девушка стояла, прислонившись к стволу дерева, как будто у нее не было сил сделать еще хоть шаг. Ее платье было разорвано так. Дерен оттолкнулся от поручня, его лицо исказилось гримасой отвращения к самому себе. Он внезапно увидел себя со стороны, словно какой-то древний тиран, он равнодушно взирает на чужие страдания и боль и даже снисходит до похотливых мыслей. Скоро, очень скоро ему придется окончательно решать, оставаться на стороне человеческой расы или нет. Рядом с балкончиком была узенькая лестница, и Дерен поспешно спустился вниз, в парк. Мужчина, у которого была обожжена рука, полоскал ее в прохладных струях проточной воды. Многие раненые жадно пили. Дерен огляделся. Вроде бы ни у кого из пострадавших не было остановки дыхания или опасного для жизни кровотечения. А девушка в остатках платья, что стояла у дерева, выглядела так, словно вот-вот упадет без сил. Дерен подошел к ней, стащил с себя форменную куртку и набросил на плечи девушке, потом обнял ее и отстранил от дерева. «Где у вас болит?» Девушка покачала головой и что-то пробормотала. Слов Дерен не разобрал. Девушка была смертельно бледна. Дерен подумал, что у нее может быть шок, и попытался усадить ее на траву. Она стала сопротивляться, и несколько секунд они танцевали странный парный танец. Дерен старался поддержать девушку и не упасть вместе с ней. Девушка была высокой, стройной и по обычным меркам довольно красивой. Нет, не то чтобы красивой, да и миленькой ее не назовешь. Но на нее было приятно смотреть, это точно. Волосы девушки были коротко острижены, как почти у всех женщин в эти дни, согласно рекомендованным правительством нормам. Никаких украшений она не носила, не было и макияжа, что, надо признать, было несколько необычным. Девушка немного пришла в себя и в растерянности огляделась. посмотрела на куртку Дерена, в которую бессознательно закуталась поплотнее. «А вы офицер?» Разглядев нашивки на воротнике, сказала девушка низким грудным голосом, все еще немного невнятно. «Некоторым образом. Может, вам лучше прилечь где-нибудь?» «Нет, я, наверное, попробую добраться до дома. Скажите, пожалуйста, где я и что случилось?» Голос задрожал, девушка стала говорить громче. «Я так понимаю, мы подверглись ракетной атаке. Здесь и сейчас мои офицерские нашивки должны вам кое в чем помочь, а? Так что сидите спокойно, ладно?» Девушка снова попробовала высвободиться из объятий Дерена, куда-то пойти, и они протанцевали еще несколько шагов. «Нет, сперва мне нужно узнать. Я не знаю, кто я такая, и где я, и почему я здесь оказалась». «Я и сам о себе столько не знаю». Так откровенно Дерен уже давным-давно ни с кем не разговаривал. В парк бежали еще несколько человек, просто прохожие и медработники, и всеобщая растерянность и суматоха только усилились, когда они принялись тут же на месте оказывать помощь пострадавшим. Девушку все сильнее беспокоило то, что творится вокруг. Она вцепилась как клещами в руку Дерена и затравленно оглядывалась, не понимая, что происходит. «Ну хорошо, мадемуазель, раз уж вам так охота куда-нибудь пойти, давайте я отведу вас в госпиталь. Тут есть один совсем неподалеку, надо только спуститься в лифте. Пойдемте». Девушка уже владела собой настолько, что смогла довольно ровно идти, держась за руку своего спутника. «Как вас зовут?» – спросил Дерен, когда они вошли на площадку подъемника. Прочие пассажиры с интересом разглядывали растерянную девушку, одетую только в куртку своего спутника. «Я не знаю». Осознав, что она не помнит даже собственного имени, девушка испугалась по-настоящему. Она потянулась рукой к шее, но личной карточки там не было. Многие просто не носили их с собой, пренебрегая распоряжением правительства. «Куда вы меня везете?» «Я же говорил, в госпиталь. Вам нужно показаться врачу». Хотелось бы ему ответить не так ясно, потешить разгулявшееся воображение соседей пассажиров, которые уже во все глаза разглядывали едва одетую девушку. Внизу, на одном из рабочих уровней, Дерен вывел девушку из кабинки лифта. Всего в нескольких шагах отсюда располагался вход в приемник отделения неотложной помощи медицинского комплекса. Сюда уже начали прибывать другие пострадавшие от взрыва, в основном тяжелораненые, на носилках, так что приемник был забит до отказа. Пожилая медсестра начала было снимать с девушки куртку Дерена, но тут последние лоскутки, оставшиеся от ее собственной одежды, расползлись окончательно. Девушка негромко вскрикнула, и медсестра поспешила снова завернуть ее в куртку. «Вы, молодой человек, приходите за своей курткой завтра, хорошо?» «Ладно». Раненые на носилках все прибывали, здесь же деловито основали санитары и медсестры, и наконец в приемнике стало так тесно, что Дерен счел за лучшее удалиться, кивнув девушке на прощание. Вместе с толпой медленно протолкался к выходу в коридор, потом выбрался из людского потока и пошел прочь. Дерен улыбался, чуть ли не смеялся, из-за медсестры и его куртки, будто это была самая веселая шутка в мире. Просто уж очень давно не случалось ничего такого, из-за чего стоило бы улыбаться. Дерен все еще улыбался, когда прошел в рабочий комплекс сектора операций во времени. В раздевалке дежурных наблюдателей у него была еще одна форменная куртка в специальном шкафчике для одежды. На доске объявлений не появилось ничего нового. Дерен подумал, и далеко не в первый раз, о том, что неплохо бы подать рапорт о переводе на другую работу, где не пришлось бы высиживать по 6 часов в день на дежурстве, до предела напрягая нервы. Правда, похоже, что тех, кто не подавал рапорта, могут перевести на другое место точно так же, как и тех, кто подавал. Собственно, еще до завтра может объявиться муж или возлюбленный этой девушки, позаботиться о ней. Ну, конечно же, девушка-то первый сорт. Что ж, может, это все-таки будет ее брат или, скажем, сестра. Дерен прошел в офицерский спортзал и сыграл партию в ручной мяч со своим старым приятелем Ченом Эймлингом, с которым они когда-то вместе учились. Сейчас Эймлинг был капитаном отдела исторических исследований. Эймлинг никогда не играл за просто так, и Дерен выиграл на этот раз бутылку слабенького синтетического алкогольного пойла, которое он терпеть не мог. Разговаривали в спортзале в основном о первой победе сектора операций во времени. А когда кто-то упомянул о последней ракетной атаке, Дерен сказал только, что видел нескольких пострадавших. После душа Дерен, Эймлинг и еще пара офицеров направились в один из баров в жилых уровнях. Этот бар почему-то нравился Чену Эймлингу больше других. Майора Лукаса, ведущего историка-психолога сектора операций во времени, тоже затащили с собой, соблазнив психологическими и прочими достоинствами новых девочек из староразрядного местного кабачка под названием «Красная подвязка». Это была еще одна сторона жизни подземного города, которая цвела пышным цветом почти безо всякого вмешательства со стороны правительства. Эймлинг наспор сразился с кем-то в дартс в кости и поспорил даже на кое-что такое, чем обычно занимаются с девочками из красной подвязки. Дерн особенно не прислушивался к общей беседе, зато почти все время улыбался и отпускал шутливое замечание. Он принял одну порцию выпивки, не больше, чем всегда, и немного расслабился, убаюканный гулом голосов. Потом Дерн зашел в офицерскую столовую, здесь же неподалеку, и с аппетитом пообедал. Когда он наконец добрался до своей холостяцкой комнатушки, то на ходу скинул туфли, растянулся на диване и заснул, прежде чем голова успела коснуться подушки. Среди ночи Дерн проснулся, расстелил постель, переоделся в пижаму и снова улегся спать. Но утром он все равно проснулся гораздо раньше, чем обычно, и притом чувствовал себя отдохнувшим. Маленькие часы на стенке показывали 6:30 утра по стандартному планетарному времени. Но в это утро вопросы планетарного времени волновали Дерна меньше всего. Он подумал, что времени в запасе еще довольно много, и прежде чем идти на дежурство, можно успеть заглянуть в госпиталь. Перебросив куртку через руку, Дерн прошел по коридорам, следуя указаниям дежурной сестры, и увидел ту самую девушку. Девушка уютно устроилась в кресле в комнате отдыха для пациентов клиники. В этот ранний час, кроме нее, здесь никого не было. Девушка вдумчиво и сосредоточенно смотрела телевизор, который передавал сообщения по ура-патриотическому каналу. Так первый правительственный канал обычно называли в народе. Было даже забавно видеть, с каким вниманием девушка выслушивала все, что говорил комментатор. Сегодня на ней было новое простенькое платьице из ситца и больничные тапочки. Услышав шаги, девушка быстро повернула голову, потом, узнав Дерена, приветливо улыбнулась и встала с кресла. «А это вы? Как приятно хоть кого-то узнавать, вы не представляете». Дерен пожал протянутую руку. «Знаете, когда тебя узнают, это тоже очень приятно. Вы выглядите гораздо лучше». Девушка поблагодарила Дерена за помощь, тот стал возражать, говоря, что ничего особенного для нее не сделал. Девушка отключила звук телевизора, и они присели на диван, чтобы поговорить. Дерен представился. Девушка в растерянности улыбнулась. «Как бы мне хотелось назвать свое имя?» «Я знаю», — поговорил с медсестрой. «Врачи считают, что у вас стойкая потеря памяти, но в остальном все более-менее в порядке». «Да, я чувствую себя неплохо, если не обращать внимания на эту маленькую подробность. И у меня теперь есть новое имя – Лиза Грей. В больнице никак нельзя обойтись без регистрации. Вот меня и записали под этим именем. Оно стояло в следующем специальном списке, который у них есть для таких случаев. Знаете, оказывается, в эти дни с верхних уровней доставляют не так уж мало людей с потерей памяти, и всем им надо давать новые имена». Медсестра сказала, что во время эвакуации потерялось так много всяких документов, регистрационные записи, каталоги с отпечатками пальцев и всякие такие штуки. «Лиза, чудесное имя. По-моему, оно вам подходит». «Спасибо». Голос девушки звучал почти беззаботно. Дерен заметил. «Знаете, я слышал, что потеря памяти наступает, если человек попадает в место, через которое прошла ракета, в этакое завихрение волны вероятностного пространства, как раз перед тем, как материальный объект выйдет оттуда в реальность. Получается точно так же, как когда человека относит в очень далекое прошлое. Память стирается, будто ластиком прошлись по карандашному рисунку». Девушка кивнула. «Да, врачи считают, что именно это со мной вчера и случилось. Они сказали, что я, скорее всего, была в группе людей, которых как раз эвакуировали с верхних уровней, когда взорвалась эта ракета. И если даже со мной был кто-нибудь из родственников, их, наверное, разорвало на куски взрывом вместе со всеми документами и записями. Никто не приходил, не спрашивал обо мне». Такие случаи происходили на Сеголе чуть ли не каждый день. Но на этот раз Дерену стало как-то не по себе, и он поспешил переменить тему разговора. «А вы уже завтракали?» «Да, здесь прямо в комнате. Есть такой автомат, вы можете себе что-нибудь заказать. Может, я тоже выпью немного сока». Дерен тут же сходил к автомату и вернулся с маленьким бумажным стаканчиком, наполненным оранжевой жидкостью, которую выдавали за фруктовый сок. Себе он принес чашку чая и пару обыкновенных сладких булочек. Лиза снова увлеченно смотрела телевизор. Там как раз передавали официальную версию хода боевых действий. Дерен порадовался, что громкость она все же прибавила совсем чуть-чуть. Язычный голос комментатора почти не резал слух. Дерен расставил еду на маленьком столике с короткими ножками и придвинул свое кресло поближе. Глянув на удивленное лицо Лизы, он спросил. «Вы помните хоть что-нибудь о войне?» «Почти ничего. Наверное, эта часть моих воспоминаний в самом деле стерта начисто. Что такое эти берсеркеры? Я знаю, это что-то ужасное, но...» «Это такие машины». Дерен отхлебнул глоточек чая. «Некоторые из них по размерам превосходят любой космический корабль, который когда-либо строили мы или другие потомки землян. Они могут быть самой разной формы и самых разных размеров, но все они смертельно опасны. Первые берсеркеры были построены многие века назад существами какой-то разумной расы, с кем мы даже никогда не встречались, для участия в войне, о которой мы никогда не слышали. Берсеркеры были созданы для того, чтобы уничтожать все живое, что попадется на их пути. И они пришли сюда, один бог знает откуда, занятые только уничтожением жизни в любых ее проявлениях. Дэрон начал рассказывать спокойным, ровным голосом, но постепенно в простых словах зазвучала неутолимая, безграничная горечь. Иногда люди побеждали берсеркеров в битвах. Но хоть один из этих механических убийц да выживал. Так было всегда. И этот последний берсеркер находил какое-нибудь потаенное убежище среди неисследованных скал или возле какой-нибудь темной звезды и начинал воссоздавать себе подобных. Не обязательно точно таких, как он сам. Разных, но непременно смертоносных. А потом они возвращались. Они приходили снова и снова, неумолимые и неизбежные, как сама смерть. «Нет», – прошептала Лиза, не в силах поверить ужасной правде. «Простите, я не собирался вас запугивать. Во всяком случае, раннее утро – не самое подходящее время для таких мрачных рассказов». Дэрон виновато улыбнулся. Он не мог придумать никакого разумного оправдания своему желанию переложить на хрупкие девичьи плечи тяжесть, что давила ему душу. Но он уже начал говорить, и слова лились теперь неудержимым потоком. «Мы здесь, на Сиголе, еще живы. А значит, берсеркеры должны нас уничтожить. Но поскольку они всего лишь машины, все это превращается в какую-то кошмарную цепь случайных совпадений, во что-то вроде грандиозного розыгрыша. Люди говорят в таких случаях «перст судьбы» или «божий промысел». Отомстить за нас будет некому». Горло у Дэрона судорожно сжалось, он одним глотком выпил остатки чая и отставил пустую чашку. Лиза спросила, «Может быть, люди с других планет придут нам на помощь?» Он вздохнул. Многие из них и так сражаются с берсеркерами в своих собственных звездных системах. Правда, они могли бы собрать достаточно мощную освободительную флотилию нам в помощь. Да только межзвездные политики не могут обойтись без своих извечных игр. Но мне кажется, нам все-таки помогут. Телекомментатор настойчиво бубнил о победе вооруженных сил планеты, расчистивших от врага Луну. На экране прокручивали соответствующую запись. Крупнейший естественный спутник планеты Сигол очень походил на Луну Земли. Задолго до того, как здесь появились и люди, и берсеркеры, округлый лик Луны избороздили сотни тысяч разнообразных кратеров. Но за последний год поверхность Луны Сигола изменилась. Прежний узор исчез под покровом новых кратеров, был уничтожен ядерными взрывами, почти со всеми защитниками планеты, которые там оказались. «Я думаю, помощь подоспеет вовремя», — сказала Лиза. «Вовремя для чего?» — додумал Дэрон. «Служа», — он сказал. «Я тоже. Прекрасно понимаю, что говорит неправду». Теперь по телевизору показывали виды дневной стороны Сигола. Под темно-синим небом воздуха оставалось очень мало. До самого горизонта простиралась равнина, заваленная беспорядочными грудами каких-то обломков. Не осталось ничего живого, ничего не двигалось, разве что ветер кое-где ворошил серо-желтую пыль. Неподалеку из-под груды серых обломков, припорошенных пылью, вздымался сверкающий стальной остов одного из берсеркеров, искореженный, расплющенный в лепешку в схватке с каким-то ужасающим оружием защитников планеты, неделю или месяц тому назад. Еще одна победа, которую вдохновенно превозносил восторженно-агрессивный телекомментатор. Лиза отвернулась от экрана, который показывал унылые и жуткие картины гибели и разрушения. «У меня осталось несколько воспоминаний. Прекрасных воспоминаний о том, какой была наша планета. Совсем не такой». «Да, она была прекрасна». «Расскажите, пожалуйста». Дэрон улыбнулся. «Хорошо. О чем вам лучше рассказать? О чудесных творениях человеческих рук или об изумительных красотах природы?» «Наверное, о том, что создали люди. Я не знаю. Но ведь человек – это часть природы, правда? А значит, и все, что создано человеком, тоже в какой-то мере часть природы». Перед глазами Дэрона стали величественные башни и шпили собора, возвышающегося на холме, и отблески солнечных лучей в разноцветных витражах. «Но что толку об этом вспоминать?» – он сказал. «Признаться честно, я не совсем уверен, можно ли считать нас частью природы на этой планете. Вы помните про особенные свойства пространства-времени вокруг планеты Сигол? Вы, наверное, имеете в виду пришествие первых людей? Знаете, я никогда не могла толком разобраться в этих научных тонкостях. Может, вы мне расскажете?» «С удовольствием». И Дэрон начал рассказывать. В профессиональной манере, как будто читал лекцию по истории. Не так уж часто ему выпадал случай прочитать лекцию. «Наше Солнце внешне совершенно ничем не отличается от любой звезды G-типа при планетах, подобных Земле. Но в этом случае внешность оказалась обманчивой. Впрочем, в обычной человеческой жизни время здесь течет так же, как в любом другом месте. И сверхсветовые межзвездные корабли могут входить в нашу систему и выходить из нее, но только если примут определенные меры предосторожности. Первый космический корабль, попавший в систему Сигола, вез исследовательскую экспедицию с Земли. Естественно, команда корабля понятия не имела о том, какие коварные шутки здесь выкидывает пространство-время. И подойдя к незаселенной планете Сигол, этот корабль внезапно провалился в прошлое, примерно на 20 тысяч лет назад. Такого не могло случиться больше нигде, ни на одной из известных планет во всей Вселенной. Путешествие во времени возможно только на Сиголе и только при определенных условиях. И одно из таких условий, вернее особенностей этого явления таково. У любого, кто погружается в прошлое более чем на 500 лет, наблюдается некоторое интеллектуальное снижение. При этом практически все его воспоминания стираются напрочь. Это и случилось с землянами, прилетевшими на первом исследовательском корабле. Команда корабля стала таким образом первыми людьми из нашей мифологии. Поскольку они провалились в прошлое на целых 20 тысяч лет, у них, соответственно, не осталось вообще никаких воспоминаний. И после того, как космический корабль под управлением автопилота благополучно приземлился, наши далекие предки вышли оттуда беспомощными, как младенцы. «Но как же они тогда вообще выжили?» – спросила Лиза. «Точно неизвестно. Наверное, дело в инстинктах и в везении. Верующие люди говорят: милость Господа. Мы не можем увидеть первых людей даже с помощью следящих устройств. К счастью, берсеркеры тоже не могут до них добраться. Эти земляне, первые люди, попавшие на планету Сигол, были поставлены в такие условия, что им пришлось заново проходить все этапы эволюции. Им в самом прямом смысле пришлось начинать с нуля, и их невозможно найти или увидеть из будущего, даже применяя самые совершенные технические средства». Лиза внимательно слушала, в задумчивости отщипывая маленькие кусочки от сладкой булочки. «А я думала, что эволюция – это только результат череды мутаций. Некоторые из них приживаются, а некоторые нет». «Эволюция – это гораздо больше, чем просто мутации. Видите ли, помимо прочих, более очевидных свойств, материя обладает способностью к самоорганизации. Перемещение материи во времени – это закономерный путь от хаоса ко все более и более высокой организации. И человеческий мозг – одно из наглядных подтверждений этой закономерности. Так сказать, одна из вершин совершенствования материи. Во всяком случае, большинство ученых с этой теорией согласны. Правда, берсеркерам в этой теории места, похоже, не найти. Ладно, на чем там я остановился? Первые люди приземлились. Ах да. Что ж, они каким-то образом сумели уцелеть и стали жить и размножаться. За тысячи лет наши предки выстроили высокоразвитую цивилизацию, хотя начинать им пришлось буквально с нуля. И когда к Сиголу подошел второй исследовательский корабль Земли, спустя 10 стандартных земных лет после первого, мы уже доросли до единого всепланетного правительства и сделали первые шаги в исследовании космоса в космических полетах. Собственно, второй корабль землян перехватил сигналы, которые посылала одна из первых наших межпланетных космических станций. Поэтому этот земной корабль подходил к Сиголу гораздо осторожнее, чем первый. Земляне прорвались сквозь хитрые ловушки пространства-времени и благополучно опустились на планету. Довольно скоро люди с Земли выяснили, что произошло с командой первого корабля, и с радостью приветствовали нас, как своих отдаленных потомков. Они же предупредили нас о берсеркерах, машинах-убийцах. Взяли некоторых из нас в другие звездные системы и показали, что из себя представляет война с берсеркерами. Люди Земли и прочих населенных миров были, конечно же, рады принять в сообщество еще 4 миллиона сородичей. И они, конечно, не оставили нас на произвол судьбы, помогли советам в том, что касается современного оружия и фортификации. Так что последующие 8 лет мы упорно готовились защищать свою планету. И вот примерно год назад к Сиголу подошел флот берсеркеров. Все, конец урока и конец истории. Лизу, похоже, не очень-то волновал конец истории. Она с удовольствием отпила еще чуть-чуть так называемого сока, как будто он ей очень нравился. «А чем вы теперь занимаетесь, Дэрон?» «Так, всяким разным. В секторе операций во времени. Видите ли, война с берсеркерами в настоящем времени достигла мертвой точки. Они не могут выковырнуть нас из этих подземелий, но не могут и построить на поверхности свою базу. Не могут даже просто высадить десант, пока мы здесь. Берсеркеры кое-что узнали о перемещениях во времени и теперь, естественно, изо всех сил пытаются достать нас через наше прошлое. Первая атака такого рода была сляпана в чисто берсеркерском стиле. Они собирались выжечь все живое на планете. С этим нападением мы справились довольно легко. Скорее всего, в следующий раз они полезут не так тупо и грубо. Могут, к примеру, убить какую-нибудь важную для истории личность или сделать еще что-нибудь такое, от чего история планеты пойдет наперекосяк и необходимый для эволюции шаг не будет сделан. Ну, например, наши предки не придумают колесо или что-то еще в этом роде. От этого все, что должно было произойти, случится позже, чем надо. И может, у нас будет какое-нибудь мрачное средневековье, когда к Сиголу подойдет корабль со второй экспедиции с Земли. Соответственно, не будет никаких радиосигналов со спутника, а значит, земляне могут вообще нас не найти. Если же они все-таки наткнутся на Сигол и проберутся через ловушку пространства-времени, у нас все равно не будет достаточно развитой науки и достаточно мощной промышленной базы для создания планетарных защитных систем. У Земли и других планет и без нас полно неприятностей. Им бы самим как следует защититься. Так что мы ничего не сможем поделать, когда наконец придут берсеркеры. Понимаете теперь, что даже в этих подземельях стало небезопасно. Все мы наверняка можем в скорости умереть или попросту перестать существовать. Забавный философский вопрос, что вернее. О, но вы ведь сможете отбить их нападение через время? Конечно, сможете, я уверена. Выплеснув в своих словах всю горечь и безнадежность, ему не оставалось ничего, как только улыбнуться девушке и пожелать ей всего хорошего. И Дэрон почувствовал, что после двух или трех неудачных попыток его губы все-таки растянулись в улыбку. Он мельком взглянул на наручные часы. «Если, по-вашему, это так зависит от меня, то, наверное, мне лучше пойти на дежурство. Наверняка впереди очередная героическая схватка». Сегодня краткий инструктаж перед дежурством для смены, в которой работал Дэрон, давал полковник Барре, который всегда ухитрялся подать обычное наставление, как мрачное откровение какого-нибудь библейского пророка. «Вы все знаете, что отбитая вчера атака берсеркеров – это всего лишь небольшой тактический успех». Вот с чего полковник начал свою проповедь. В полумраке зала совещаний его каска со световодом скользила по светящимся символам широкого экрана. В блеклых отблесках этого света Дэрон, который сидел почти в первом ряду, увидел, что полковник улыбнулся, когда сказал следующую фразу. «Но если рассматривать положение дел со стратегической точки зрения, приходится признать, что ситуация только осложнилась». Вскоре стало понятно, отчего полковник так мрачно улыбается. Район внедрения берсеркеров по-прежнему не был точно установлен, известно было только, что это где-то за пределами 21 тысячи лет в прошлом. После того, как враги совершат из этой точки еще три вылазки, три прорыва в реальное пространство-время, мы получим три вектора, коих хватит для того, чтобы проследить их путь до исходной точки, до точки внедрения. Тогда мы разнесем их ракетами и таким образом провалим всю их временную программу. Полковник немного помолчал, прежде чем перейти к главному. Ну, конечно, нам сперва придется немного повозиться с последствиями этих трех вылазок. Младшие офицеры, сидевшие в зале, с готовностью поддержали шутливый тон. В аудитории раздались неуверенные смешки. Полковник Барре включил экран, на котором высветилась некая сложная древовидная структура. Судя по надписи под изображением, это была схема истории человечества на Сиголе. Полковник ткнул указкой почти в самый низ ствола этого дерева, туда, где тоненький росток пробивался из таблички со знаком вопроса. Мы предполагаем, что первая из этих трех атак берсеркеров будет нацелена сюда. Это где-то совсем близко от пришествия первых людей.